К воротам подъехал верхом какой-то джентльмен, ввел на поводу лошадь в маленький дворик, словно был у себя дома, привязал ее к кольцу в стене пустого каретного сарая и с хлыстом в руке вошел в столовую. Это был мистер Джек Мелдон. И, как подумал я, мистер Джек Мелдон отнюдь не изменился к лучшему в Индии. Впрочем, я был яростно предубежден против всех молодых людей, которые не рубят деревьев в лесу препятствий, и к моему впечатлению следует отнестись с осторожностью, имея в виду эту оговорку. — Мистер Джек Копперфилд, — сказал доктор. Мистер Джек Мелдон пожал мне руку, но не скажу, чтобы очень крепко, и взглянул на меня с каким-то вялым, покровительственным видом, который я втайне счел весьма оскорбительным. Впрочем, и вообще его вялость, исчезавшая лишь когда он обращался к своей кузине Анне, могла показаться очень странной. — Вы уже завтракали, мистер Джек? — осведомился доктор. — Я почти никогда не завтракаю, сэр. Это так скучно, — ответил тот, откинув голову на спинку кресла. — Какие новости? — спросил доктор. — Решительно никаких, сэр. Сообщают о голоде и о недовольстве где-то на севере, но ведь где-нибудь всегда есть голодный и недовольный. Доктор хмуро взглянул на него и сказал, желая переменить тему разговора. — Значит, никаких новостей. Ну что ж, никаких новостей — это добрые вести, как принято говорить. «В газетах, сэр, напечатан длинный отчет о каком-то убийстве», — сказал мистер Мелдон. «Но всегда кого-нибудь убивают, и я не стал читать». В те времена проявление полного безразличия ко всем людским страстям и поступкам не почиталось еще великим достоинством, каково и узрели в нем позднее. Это безразличие стало одно время в высшей степени модным и проявлялось таким успехом, что я знавал светских леди и джентльменов, которым больше пристало бы родиться гусеницами. Быть может, в те времена оно произвело на меня столь сильное впечатление, именно потому что было для меня внове, но во всяком случае не могло возвысить мистера Джека Мелдона в моих глазах и укрепить мое доверие к нему. «Я приехал узнать, не пожелает ли Анне пойти сегодня вечером в оперу», — сказал мистер Мелдон, поворачиваясь к ней. «Сегодня последний интересный спектакль в этом сезоне, и певицу стоит послушать. Она изумительна и, к тому же, на редкость безобразна». И он снова принял скучающий вид. Доктор, который всегда был рад доставить молодой жене развлечение, повернулся к ней и сказал, — Вы должны пойти, Анни, должны пойти. — Мне не хочется, — ответила она. — Я предпочла бы остаться дома. Мне больше хочется остаться дома. Но, взглянув на своего кузена, она обратилась ко мне с вопросом об Агнес. Навестит ли ее Агнес? И придет ли она сегодня? Вид у миссис Стронг при этом был такой взволнованный, что меня поразило. Неужели доктор, он намазывал маслом гренок, может не видеть того, что бросается в глаза? Но он был слеп. Он добродушно сказал, что она молода и должна развлекаться, а не скучать рядом со скучным стариком. И к тому же, — прибавил он, — ему бы хотелось, чтобы она выучила новые песенки, которые поет эта новая певица. А сможет ли она спеть их хорошо, если не пойдет в театр? Итак, доктор настоял на том, чтобы она приняла приглашение, а мистер Джек Мелдон вернулся к обеду. На то мы порешили. И мистер Мелдон отправился, должно быть, к своему теплому местечку. Во всяком случае, он уехал верхом, и вид у него был беспечный. На следующее утро я полюбопытствовал, была ли она в опере. Нет, она не была. И дала знать в Лондон своему кузену, что не пойдет. Вместо этого она отправилась днем повидать Агнес и убедила доктора поехать с ней. Вечер был чудесный, и домой они вернулись пешком, полями, так сказал мне доктор. Я задал себе вопрос, поехала бы она в театр, если бы Агнес не было в Лондоне, или нет? И не оказала ли Агнес благодетельное влияние также и на нее? Нельзя сказать, чтобы у нее был радостный вид, но лицо ее казалось добрым и хорошим, или она очень искусно притворялась. Я часто поглядывал на нее, так как она сидела у окна все время, пока мы занимались делом, а затем приготовила нам завтрак, который мы ели, не отрываясь от работы. Когда я уходил в 9 часов, она опустилась на колени у ног доктора и помогла ему надеть башмаки и гетры. На лицо ее легла тень от зеленых листьев, нависавших над открытым окном. Всю дорогу в Докторс Коммонс я размышлял о том вечере, когда я наблюдал, как она глядела на доктора, погруженного в чтение. Теперь я был очень занят. Вставал в 5 часов утра и возвращался домой в 9-10 часов вечера. Но я был несказанно рад, что работа у меня по горло. Я не позволял себе ходить медленно, с восторгом веря, что чем больше я себя изнуряю, тем больше прилагаю усилий, чтобы стать достойным Доры. Она еще ничего не знала о перемене, произошедшей со мной. Так как через несколько дней должна была приехать к мисс Милс, и я откладывал до этого времени все, что намеревался ей сказать, я только сообщал ей в письмах, мы по-прежнему обменивались письмами, тайно, через мисс Милс, что собираюсь очень много ей рассказать. В ожидании встречи с нею я резко сократил потребление медвежьего жира, совсем отказался от душистого мыла и лавандовой воды и продал с огромными убытками 3 жилета, как слишком роскошные для человека, ведущего такой суровый образ жизни. Но этого мне было недостаточно. Я горел желанием совершить еще что-нибудь и отправился к Тредлсу, проживавшему тогда в мансарде на Касл-стрит в Холборне. С собой я взял мистера Дика, который уже 2 раза бывал со мной в Хайгете, и возобновил знакомство с доктором. Я взял мистера Дика с собой потому, что, терзаемый несчастливым поворотом в судьбе бабушки, и искренне убежденный, что ни один каторжник или галерный раб не трудится так, как я, он начал волноваться и даже лишился хорошего расположения духа и аппетита по той причине, что не приносит никакой пользы. В таком состоянии он был еще меньше, чем ранее, способен закончить свой мемориал, и чем больше работал, тем чаще пробиралась в его труд злосчастная голова короля Карла I. Я очень опасался, как бы болезнь его не усилилась, если нам не удастся прибегнуть к невинному обману и внушить ему, что он, безусловно, приносит пользу, ибо стоило действительно приспособить его к какому-нибудь полезному занятию, это было бы куда лучше. И вот я решил спросить у Тредлса, не может ли он нам помочь. Прежде чем идти к Тредлсу, я написал ему обо всем, что произошло, и получил в ответ чудесное письмо, в котором он выражал сочувствие и заверял меня в своей дружбе. Мы застали его за письменным столом перед чернильницей и бумагами, погруженным в работу, от которой он отдыхал, созерцая стоявшие в углу комнатки подставку для цветочного горшка и круглый столик. Встретил нас очень сердечно и сразу же подружился с мистером Диком. Мистер Дик выразил твердую уверенность в том, что видел его раньше, и оба мы заявили: «Очень возможно». Прежде всего, я хотел посоветоваться с Тредлсом вот по какому делу. Я слышал, что немало людей, прославившихся на разных поприщах, начинали свою карьеру с работы парламентского репортера. А так как Тредлс возлагал, между прочим, свои надежды и на газеты, то все вместе взятое побудило меня спросить его в письме, как подготовиться к этой профессии. Тредлс мне сообщил, что, насколько он мог узнать, только одно механическое усвоение, необходимое для этого науки, иными словами, полное овладение тайной стенографического письма и расшифровки, потребует такой же затраты труда, как изучение 6 языков, и при большом усердии может быть достигнуто через несколько лет. Он вполне резонно считал вопрос исчерпанным, но я чувствовал только, что появилось еще несколько высоких деревьев, которые надлежит срубить, и немедленно решил прокладывать с топором в руке путь к Доре сквозь эту чащу. «Очень благодарен вам, дорогой Трэддлс», — сказал я. «Я начну завтра». Трэддлс, казалось, очень удивился, для чего у него были все основания, но ведь он еще не имел понятия о том, в каком восторженном состоянии я находился. «Я куплю книгу с изложением системы стенографического искусства», — продолжал я. «Заниматься я буду в Докторс Коммонс, где мне почти нечего делать. Буду записывать для практики речи в нашем суде. Трэддлс, дорогой мой, я одолею ее». «Боже правый!» — выпучив глаза, воскликнул Трэддлс. «Я и не знал, что у вас такой решительный характер, Копперфилд». «А как бы мог он это знать?» Раз это и для меня самого было новостью, я промолчал и выпустил вперед мистера Дика. «Послушайте, мистер Трэддлс, если б я мог на что-нибудь пригодиться, — очень серьезно сказал мистер Дик, — например, если б я мог бить в барабан или дуть во что-нибудь, бедняга, несомненно, в глубине сердца он предпочел бы эти занятия всем другим». Трэддлс, который ни за что на свете не позволил бы себе улыбнуться, сказал спокойно. — «Но у вас прекрасный почерк, сэр. — Я говорю с ваших слов, Копперфилд. — Превосходный, — подтвердил я. Так оно и было, он писал удивительно четко. — А не кажется ли вам, сэр, что вы могли бы переписывать бумаги, если бы я доставал их для вас? — спросил Трэддлс. Мистер Дик нерешительно посмотрел на меня. — Как вы думаете, Тротвуд? — сказал он. Я покачал головой. Мистер Дик тоже покачал головой и вздохнул. — Расскажите ему о мемориале, — попросил он. Я объяснил Трэддлсу, как трудно удалить из рукописи мистера Дика голову короля Карла I. Мистер Дик взирал на Трэддлса почтительно и серьезно и сосал большой палец. «Но те бумаги, о которых я говорю, уже составлены и написаны», — сказал Трэддлс после короткого раздумья. «Мистеру Дику ничего не нужно в них изменять. Ведь это совсем другое дело, правда, Копперфилд? Во всяком случае, почему бы не попробовать?» Это окрылило нас надеждой. Я отвел Трэддлса в сторону, мы посовещались. Мистер Дик, сидя на стуле, с беспокойством поглядывал на нас и выработали план, в соответствии с коим мистер Дик должен был победоносно приступить к своей работе с завтрашнего дня. На Бекингем-стрит у окна мы положили на столе бумаги, которые Трэддлс достал для мистера Дика. Надлежало сделать, не помню сколько, копий какого-то документа насчет какого-то права проезда. А на другом столе разложили последний неоконченный вариант гигантского мемориала. По нашим указаниям, мистер Дик должен был совершенно точно переписывать лежащий перед ним документ без малейших отступлений от оригинала, а когда он почувствует необходимость хотя бы вскользь намекнуть на короля Карла I, он должен мчаться к мемориалу. Мы уговорили его твердо придерживаться этих указаний и поручили бабушке наблюдать за ним. Позднее бабушка рассказала нам, что поначалу он походил на музыканта, играющего на литаврах, и непрерывно делил свое внимание между двумя столами. Но скоро он нашел, что это утомляет его и сбивает с толку, уселся деловым образом и положил перед собой документ, а мемориал оставил в покое до более подходящего времени. Короче говоря, хотя мы очень следили, чтобы он не переутомился, и, несмотря на то, что он приступил к работе не с начала недели, он заработал к субботнему вечеру 10 шиллингов 9 пенсов. Никогда... До конца моих дней я не забуду, как он обходил все лавки по соседству, чтобы разменять свое богатство на 6 пенсовики, и как он со слезами радости и гордости подкатил к бабушке столик на колесиках, на котором монетки уложены были с сердечком. С того момента, как он стал заниматься полезным делом, он походил на человека, находящегося во власти благодетельных чар. Если в тот субботний вечер хоть одно существо на свете чувствовало себя поистине счастливым, так это был он.